Глава 306. В джунглях. Юйджун и Чиньяо, приземлившись то ли в джунглях, то ли в лесу, озарили все вокруг вспышкой света. Массив загадочных магических кругов, выпущенный в них зверем пустоты третьего типа, был навыком пространственная транспортировка, который является его естественной способностью. Зверь имел свободный контроль над пространством и его законами. Юйджун и Чиньяо были поглощены этим массивом и транспортированы в случайное место, не имея при этом возможности оказать хотя бы какое-то сопротивление. Приземлившись, Чиньяо упала в объятия Юйджуна, который, к счастью, не пострадал благодаря своему крепкому телу. Невольно обняв Чиньяо, сердце Юйджуна замерло, так как он ощутил ее нежное и благоухающее тело. Все-таки она являлась первой красавицей университета. Чиньяо и Цзэцэн У были парой ученицы и спортсменки, которые были гордостью университета Юйджуна. Ее расположение добивались бесчисленное количество парней. А сам Юйджун был обычным студентом, который упорно учился и работал, теряя на это половину дня. У них обоих никогда не было возможности оказаться наедине. Тем не менее, оказавшись в объятиях Юйджуна и под его защитой, Чиньяо не хотелось подниматься. Однако гордый характер девушки побудил ее встать с него и с покрасневшим лицом сказать: «Извини, должно быть, это больно». «Все в порядке». С небольшим сожалением слегка улыбнулся Юйджун. «Как ты думаешь, где мы находимся?» Оглядевшись, Чиньяо спросила испуганно, так как видела вокруг себя лишь бесконечные деревья. «Не знаю». С горечью рассмеялся Юйджун. «Вряд ли мы в городе Лонгхай». Осматривая окрестности, он вглядывался в густую листву, среди которой виднелось множество неизвестных мутировавших растений. «Что нам делать?» Чиньяо беспомощно посмотрела на Юйджуна. Хоть Чиньяо при помощи Цзэцэн У и стала энхансером 13 уровня, ее способности не были совершенными. Кроме того, ее не интересовала роль бойца. Теперь же, оказавшись в неизвестном месте, она автоматически посмотрела на Юйджуна, ожидая его распоряжений. «Давай отправимся на юг», — сказал Юйджун, вытащив компас из своего кольца, и некоторое время понаблюдав за ним. Чиньяо последовала за ним в этом направлении. Скелет уже отделился от Юйджуна и, держа свой знаменитый большой топор, спокойно шел рядом с Чиньяо. Получив базовый интеллект, он мог понять, кого здесь нужно защищать. Внутри этого громадного леса земля была влажной, поэтому их сапоги вскоре уже покрылись комьями грязи. Чиньяо в большей степени развивала дух, поэтому спустя всего 2 часа пешего перехода по лесу, ее дыхание сбилось, а лицо покраснело. «Надень это». Посмотрев на нее, Юйджун вытащил защитный костюм 3 уровня и бросил ей. «Спасибо». Чиньяо, надев костюм, немедленно ощутила его возможности. Сладкое ощущение появилось в ее сердце в тот момент, когда она благодарила Юйджуна. Частота выпадения защитных костюмов была очень низкой. У Юйджуна был только 1 костюм 3 уровня. То же самое можно сказать и о костюме 4 уровня, который имелся лишь в 1 экземпляре. Чиньяо, облачившись в костюм 3 уровня, моментально почувствовала легкость и теперь могла соответствовать темпу Юйджуна. Они продолжали идти еще 30 минут, когда внезапно услышали какие-то шелестящие звуки. Огромные пауки размером с человеческую голову, калашась, подползали к Юйджуну, Чиньяо и скелету. Мутировавший ядовитый паук. Монстр 16 уровня. Обладая острыми клыками с парализующими свойствами, эти пауки собираются в стаи и являются одними из самых страшных убийц леса. Ядовитые мутировавшие пауки выползали из разных уголков леса и уже собрались в плотную кучу. Вероятно, их было более 500 особей. Как правило, большинство девушек боялись подобных жутких тварей, и Чиньяо не отличалась от них. Перехватив взгляд и злобное выражение одного из этих монстров, который был размером с тарелку, ее лицо сразу же побледнело, а руки настолько вспотели, что она даже забыла активировать свою способность манипулирования растениями. Юйджун же, напротив, вооружившись автоматом тип 05, уже начал ожесточенно стреливать пауков. Скелет также начал размахивать своим огромным топором, и каждый его удар означал смерть одного из отвратительных пауков. Благодаря стрельбе Юйджуна и бесконечным ударам скелета, множество небольших монстров было уничтожено. Их мерзкая слизь была размазана по всей поверхности земли, из-за чего Чиньяо стало дурно, и ее чуть было не стошнило. Эти пауки отличались слабой защитой, но высокой скоростью. Даже во время постоянной стрельбы Юйджуна, некоторым из них удалось к нему приблизиться. Поэтому, быстро убирая автомат обратно в хранилище, он достал свой темный меч и, размахивая во все стороны, разрубил мутировавших пауков надвое. После гибели более чем 200 особей, остальные твари наконец-то поняли, что группа из 3 человек вовсе не является слабым противником, и поспешно отступили. Убийство 200 мутировавших пауков 16 уровня дали Юй Джуну только 3 белых шкатулки и 600 СЦ. С течением времени даже выпадающие из мутировавших зверей предметы уменьшались в количестве и качестве. Открыв шкатулки, Юй Джуну достался только белый нож. Нож для резки древесины. Оружие 1 уровня. Подходит для рубки сухих деревьев и кустарников при прокладывании пути через лес. Этот нож не особенно был полезным для Юй Джуна, поэтому он сразу же убрал его в пространственное кольцо. Повернувшись к Чин Яо, он заметил, что ее тошнит, и нахмурившись сказал: «Чин Яо, так не может продолжаться. Сейчас мы находимся в опасности и окружены джунглями. Тебе нужно уметь защищать себя, иначе может случиться непоправимое, если я не подоспею к тебе в критический момент». Если бы все происходило на территории Юй Джуна, то он не стал бы возражать против ее поведения принцессы. Даже несмотря на рост ее силы, Чин Яо до сих пор была под его защитой. Однако теперь они находились далеко от своей базы, и их окружал мир, в котором сильные охотятся на слабых. А ее нынешнее поведение могло стать причиной многочисленных неприятностей. «Я знаю». Стиснув зубы, она решительно заявила: «Юй Джун, я приложу все усилия, чтобы не подвести тебя». После этого деревья начали трястись. Это к ним приближалась большая группа мутировавших обезьян. Как только они увидели людей, то сразу же испустили возбужденный крик и начали двигаться еще быстрее. «Позаботься о них», — приказал Юй Джун. Красивые глаза Чин Яо сверкнули, когда она бросила на землю 5 мутировавших семян и активировала свою способность манипуляции растениями. Все 5 семян немедленно превратились в небольшие лианы, которые моментально устремились в сторону мутировавших обезьян, чтобы схватить и задушить их. Девушка обладала навыком 3 уровня манипуляции растениями, довольно мощной способностью. Но из-за того, что она не любила драться, Чин Яо до сих пор оставалась на 13 уровне. Что касается элитного спецбатальона Юй Джуна, то там было много энхансеров 30 уровня и выше, но ни у одного из них не было навыка 3 уровня. В основном они обладали способностями 1 или 2 уровня, благодаря которым могли сражаться и становиться сильнее. С одной стороны, навыки 3 уровня появлялись нечасто, но с другой, большинство мощных навыков были у кого-то наподобие Юй Джуна, который изучил уже несколько из них. Даже уничтожив или задушив одну за другой часть мутировавших обезьян, они никак не могли остановить их, так как их до сих пор насчитывалось свыше 100 особей. Скелет, размахивая своим острым топором, буквально превратился в торнадо, которое, врезавшись в гущу обезьян, закрутилось в кровавом вихре, из-за чего многие мутировавшие обезьяны погибли или лишились своих конечностей. Сам же Юй Джун просто загородил собой Чин Яо и, защищая ее, наблюдал, как она управляет лианами, уничтожающими обезьян. Те из них, кому удавалось избежать скелета, и которые бросались к девушке, были немедленно им убиты. Находясь под его защитой, Чин Яо смогла сконцентрироваться на управлении своими лианами, продолжавшими душить мутировавших обезьян, и в процессе этого получаса огромные шары опыта и поднимали новые уровни. Видя, что они ничего не могут сделать с этими людьми, мутировавшие обезьяны оставили свои попытки и быстро отступили вглубь леса. «Нужно торопиться! Уходим!» Предчувствие опасности Юй Джуна дало ему сигнал и беспрецедентное ощущение великой угрозы. Поэтому после крика он немедленно бросился прочь. Обернувшись, Чин Яо увидела бесчисленное количество огромных змей с невероятно большими пастями, которые были вполне способны легко ее проглотить. Змеи, покрытые крупной зеленой чешуей, стремительно ползли к ним. Мутировавшая ядовитая лесная змея. Монстр 42 уровня. Обладает острыми ядовитыми клыками и невероятной силой. Охотится группами. «Подожди меня!» — крикнула Чин Яо, бросив взгляд на приближающихся мутировавших лесных змей. Ее лицо побледнело. При своих нынешних способностях она не сможет сражаться против таких монстров. Одна из мутировавших змей, заметив ее, раскрыла свою пасть и приближалась к ней с огромной скоростью, оказав мощное давление. Чин Яо, понимая, что с ее скоростью не сможет сбежать от них, скомандовала 5 лианам атаковать нападавшую мутировавшую змею. Если бы Чин Яо была энхансером 30 уровня и несколько раз улучшила бы свой навык манипуляции растениями, то лианы могли бы серьезно ранить мутировавшую змею. Однако сейчас они не могли даже замедлить их. Мутировавшая ядовитая лесная змея с силой развернулась, и 5 лиан мгновенно были разорваны. В то же время чудище повернулось открытой пастью в сторону Чин Яо, которая взирала на все глазами, полными отчаяния.